484 гуру. Воздаяние добром за зло и подставление другой щеки под удар имеют в виду умение или способность человека настолько владеть своими чувствами, точнее астралом, что никакие произвольно рефлекторные действия с его стороны не допускаются, какими бы вызывающими они ни были. Сперва обуздывается естественная вспышка астрала на незаслуженную обиду, несправедливость или оскорбление, и потом уже дозволяет себе человек действовать или реагировать на них, но уже под суровым контролем воли. При этом реакция должна быть светоносной.